গোপী জন্ম Бхагаватам – это духовная наука, позволяющая не только постичь Бога, но и узнать о наших отношениях с Ним и наших обязанностях по совершенствованию человеческого общества на основе этого совершенного знания. Шри Сута Госвами последовательно и без искажений рассказывает мудрецам, собравшимся в лесу на Имишаране, все то, что услышал от Шукадевы Госвами, сына Шрилы Вьясадевы, литературного воплощения Бога. Шримад Бхагаватам, песнь третья, глава третья. Видура встречает Майтрею. После того, как Видура общался с Удхавой, он решил покинуть это место. Но в заключение Удхава рассказывает заключительный этап игр Господа Кришны в этом материальном мире. После того, как они поднесли брахманам изысканные блюда, до этого предложенные личности Бога, и с почтением припали к стопам мудрецов, коснувшись головами земли. Их поведение в тот момент было безупречным, а жизнь проходила в заботах о коровах и брахманах. Затем все они, потомки Вришни и Пходжи, с дозволения брахманов отведали остатки прасада и выпили рисового вина. От вина у них помутился разум, и в беспамятстве они принялись осыпать друг друга оскорблениями, которые ранили их в самое сердце. Комментарий. На празднествах, где брахманам и вайшнавам подносят обильные угощения, хозяева могут вкусить остатки приготовленной ими пищи только после того, как получат разрешение гостей. Следуя этому обычаю, потомки Вришни и Пходжи и спросили разрешения брахманов и отведали приготовленные блюда. В некоторых случаях кшатриям позволялось пить вино, поэтому все они выпили легкого рисового вина. От вина у них помутился разум, и, забыв о своем родстве, они принялись осыпать друг друга бранными словами, ранившими их в самое сердце. Алкоголь оказывает на человека такое пагубное влияние, что даже самые благородные люди, захмелев, совсем теряют голову. Никто не ожидал такого поведения от потомков Вришни и Пходжи, но по воле Всевышнего от вина у них помутился разум, и они принялись оскорблять и поносить друг друга. На закате солнца, когда хмель ударил царевичам в голову, их ум помутился, и они сами уничтожили друг друга, подобно тому, как трение стволов бамбука приводит к уничтожению леса. Комментарий. Когда возникает необходимость в лесном пожаре, он вспыхивает по воле Всевышнего из-за трения стволов бамбука. Аналогичным образом, когда Господь захотел, чтобы потомки Яду погибли, они сами уничтожили друг друга. В лесной глуши нет никого, кто мог бы устроить пожар. Подобно этому, во всей вселенной не было силы, способной уничтожить потомков Яду, которых защищал сам Господь. Господь избрал для них именно эту гибель, и они подчинились Его воле, на что указывает слово «тад ануджната». Предвидя с помощью внутренней энергии гибель своей семьи, Господь Шри Кришна, Личность Бога, отправился на берег Сарасвати и, напившись из реки, сел под деревом. Комментарий. Описанные выше события, происшедшие с царевичами из династии Яду и Пходжи, были результатом деятельности внутренней энергии Господа, который хотел, чтобы они вернулись в свои обители, когда его миссия на земле будет исполнена. Все они были сыновьями и внуками Господа, и его отеческая любовь ограждала их от всех бед. Как же случилось, что они погибли в то время, когда Господь еще находился на земле? Ответ на этот вопрос дается в данном стихе. Все это совершил сам Господь. Члены его семьи были либо воплощениями его полных экспансий, либо полубогами с райских планет. Поэтому накануне своего ухода он с помощью своей внутренней энергии разъединил их. Прежде чем отправить каждого из них в свою обитель, Господь послал их в святое место Прабхасу, где, совершив религиозные обряды, они вдоволь наелись и напились. Затем Господь устроил так, что все они перенеслись в свои обители, и мир узнал о том, что род Яду прекратил свое существование. Особого внимания заслуживает употребленное в предыдущем стихе слово «ануджната», указывающее на то, что за всеми этими событиями стоял сам Господь. Эти игры Господа не имеют никакого отношения к Его внешней энергии, материальной природе. Подобные проявления Его внутренней энергии вечны, поэтому не следует думать, будто гибель Ядавов и Пходжи была результатом обычной пьяной драки. Комментируя эти события, Шри Джива Госвами сравнивает их с чудесами фокусника. Удхава продолжал. Господь ограждает от всех бед тех, кто предался Ему. Поэтому, решив вернуть свою семью к себе в духовную обитель, Он, прежде чем сделать это, велел мне отправиться в Бадарика Ашрам. Комментарий. Господь предупредил Удхаву, находившегося в Двараке, о бедах, которые должны были обрушиться на мир после его ухода и гибели рода Яду. Он посоветовал Удхаве отправиться в Бадарика Ашрам, поскольку там Удхава мог общаться с преданными Наранараяны и, занимаясь вместе с ними служением Господу, развить в себе вкус к повторению и слушанию, углубить свои знания и избавиться от привязанности к внешнему материальному миру. Однако, хотя мне и было известно о желании Господа уничтожить свой род, я, Увидура, пошел следом за ним, так как был не в силах вынести разлуки с лотосными стопами моего повелителя. Последовав за ним, я увидел своего господина и покровителя, Господа Шри Кришну, сидящего в одиночестве и погруженного в глубокую задумчивость. Он нашел себе пристанище на берегу реки Сарасвати, хотя сам является пристанищем богини процветания. Комментарий. Люди, отрекшиеся от мира, нередко находят кров под сенью какого-нибудь дерева. Удхава увидел, что Господь поступил так, как поступают не имеющие крова странники. Все мироздание принадлежит Господу, поэтому любой уголок творения является Его кровом, и все творение находится под кровом Его лотосных стоп. Поддерживая все материальные и духовные миры, Он является прибежищем всего сущего. Поэтому неудивительно, что Он укрылся под деревом, совсем как отрекшиеся от мира и не имеющие крова странники. Несмотря на свой черный цвет, тело Господа всегда вечно, исполнено блаженства, знания и бесконечно прекрасно. Его глаза цвета восходящего солнца всегда безмятежны. По различным символам, желтым шелковым одеждам, а также потому, что у него было четыре руки, я сразу узнал в нем верховную личность Бога. Господь сидел, прислонившись к стволу молодого баньянового дерева, и, положив лотосную стопу правой ноги на левое бедро, сидя в этой позе, он выглядел вполне довольным, несмотря на то, что отказался от всех домашних удобств. Комментарий. То, что Господь сидел, прислонившись спиной к стволу молодого баньянового дерева, по словам Шрилы Вишванатхи Чакраварти Такура, глубоко символично. Баньяновое дерево называют Ашватхой, потому что оно живет очень долго, в течение многих лет. Его воздушные корни и их энергии – это материальные элементы, которых в общей сложности пять – земля, вода, огонь, воздух и эфир. Материальные энергии, которые олицетворяет собой баньяновое дерево, являются порождением внешней энергии Господа и потому находятся у Него за спиной. А поскольку эта Вселенная самая маленькая из всех существующих, баньяновое дерево названо здесь маленьким, буквально ребенком. Слова «тьякта пи палам» указывают на то, что Господь завершил свои игры в этой крошечной Вселенной. Но поскольку Он абсолютен и исполнен вечного блаженства, когда Он оставляет или принимает что-либо, между этими действиями нет никакой разницы. Итак, Господь приготовился оставить эту Вселенную и отправиться в другую, подобно Солнцу, которое, заходя на одной планете, одновременно восходит на другой, не меняя при этом своего положения. Видура. Тем временем счастливый случай привел в это место странствовавшего по свету Майтрея, великого преданного Господа, друга и доброжелателя великого мудреца Кришны Двайпаяна Вьясы. Комментарий. Майтрея был одним из учеников Махарши Парашары, отца Вьясадевы. Поэтому он и Вьясадева дружили и всегда желали друг другу добра. Счастливый случай привел Майтрею к тому месту, где расположился на отдых Господь Кришна. Встреча с Господом – событие далеко не ординарное. Майтрея был великим мудрецом и ученым-философом. Однако он не был чистым преданным Господа, поэтому его встреча с Господом в то время, вероятнее всего, была результатом агьята сукрити, то есть неосознанного преданного служения со стороны Майтреи. Чистые преданные всегда заняты чистым преданным служением Господу. И потому, когда они встречаются с Господом, в этом нет ничего удивительного. Но когда с Господом встречаются те, кто еще не достиг уровня чистой преданности, причиной тому может быть только непредвиденная счастливая случайность, позволившая им сделать что-то в преданном служении Господу. Тем не менее, хотя и не являлся чистым преданным, Майтрея Муни был сильно привязан к Господу, и поэтому он радостно внимал Господу, опустив плечи. С улыбкой взглянув на меня, Господь разрешил мне сесть и обратился ко мне с такими словами. Комментарий. И Удхава, и Майтрея были великими душами. Однако к Удхаве Господь относился с большей благосклонностью, поскольку тот был безупречно чистым преданным. Гьяна Бхакта, или тот, в чьей преданности Господу есть примесь монистических представлений, не является чистым преданным. Майтрея был преданным, но его преданность Господу не была чистой. Свои отношения с преданными Господь строит на основе трансцендентной любви, а не философского знания или кармической деятельности. В трансцендентном, то есть духовном, любовном служении Господу нет места философии монизма и кармической деятельности. Гопи Вриндавана не были ни эрудированными философами, ни йогами-мистиками. Их любовь к Господу была спонтанной, поэтому для них не было никого дороже Кришны. А для Кришны не было никого дороже гопи. Господь Чайтанья считал взаимоотношения гопи и Господа высшим типом отношений индивидуальной души с Господом. Из этого стиха явствует, что к Удхаве Господь относился с большей теплотой и любовью, нежели к Майтрее Муни. Дорогие радиослушатели, сегодня вы услышали тексты с 1 по 10, 4 главы 3 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Видура встречает Майтрею». Продолжение чтения Шримад Бхагаватам с комментариями его божественной милости Бхактивиданты с вами Прабхупады слушайте в наших следующих передачах в это же время.